Дорога, которая никуда не ведет. На окраине села улица разветвлялась на три дороги. Одна вела к морю, другая — в город, а третья никуда не вела. Мартина знал это, потому что у всех спрашивал про третью дорогу. И все отвечали ему одно и то же, будто сговорились. «Та дорога, она никуда не ведет. Не стоит ходить по ней». «Но все-таки куда-то она ведет?» «Нет, совсем никуда не ведет». «Так зачем же ее построили?» «Никто и не строил ее. Она всегда там была». «И никто никогда не ходил по ней?» «Ох, и упрямая ты голова! Раз тебе говорят, что там ничего нет». «А откуда вы знаете? Вы разве ходили по ней?» Мартино был такой настойчивый, что его так и прозвали. Мартино — упрямая голова. Но он не обижался и продолжал думать о дороге, которая никуда не ведет. Когда он подрос настолько, что мог переходить улицу, не держась за дедушку, он встал однажды рано утром, вышел из села и решительно зашагал по таинственной дороге, которая никуда не вела. Дорога была вся в выбоинах, местами заросла травой, но, к счастью, дождя давно не было, не было и луж на дороге. Поначалу по обе стороны шла изгородь, но скоро она кончилась, и тогда дорога потянулась через лес. Ветви деревьев переплетались над ней, и получалась темная прохладная галерея, в которую лишь изредка, словно луч карманного фонарика, пробивался солнечный свет. Шел Мартино, шел, а галерея все не кончалась, и дорога не кончалась тоже. У Мартино уже ноги заныли от усталости, и он стал подумывать, не вернуться ли назад. Вдруг, откуда ни возьмись, собака. «Где собака, там и жилье», — решил Мартино. «Или, во всяком случае, человек». Собака бросилась навстречу Мартино, радостно виляя хвостом, и лизнула ему руку. А потом побежала вперед по дороге, все время оглядываясь, идет ли за ней Мартино. «Иду, иду», — говорил Мартино, которого все это очень заинтересовало. Постепенно лес стал редеть. Проглянуло небо, и дорога привела к большим железным воротам. За оградой Мартино увидел дворец. Все окна его были гостеприимно распахнуты, из трубы шел дым, а на балконе стояла прекрасная синьора, приветливо махала Мартино рукой и звала: «Сюда, сюда, Мартино, упрямая голова!» «Эй!» — обрадовался Мартино. «Я и не представлял, куда приду, но вы, оказывается, хорошо знали, кто к вам придет». Мартино открыл ворота, пересек парк и вошел во дворец как раз в тот момент, когда прекрасная синьора вышла ему навстречу. Синьора была очень красива и одета куда лучше всяких фей и принцесс. И к тому же веселая-превеселая. «Так ты не поверил?» — засмеялась она. «Чему?» — удивился Мартино. «Не поверил, что эта дорога никуда не ведет?» «Еще бы! Слишком глупая история. По-моему, на свете гораздо больше просто еще неизведанных путей, чем нехоженных дорог». «Разумеется, нужно только не бояться неизвестных дорог. А теперь идем, я покажу тебе дворец». Больше 100 залов было во дворце, и все они были забиты сокровищами. Совсем как в сказках про спящих красавиц или про чудовищ, оберегающих свои богатства. Тут были алмазы, драгоценные камни, золото, серебро. А прекрасная сеньора все говорила Мартина. «Бери, бери все, что захочешь. Я одолжу тебе тележку, чтобы ты мог забрать все, что хочешь». Сами понимаете, Мартина не заставил себя уговаривать. Он доверху нагрузил тележку и отправился в обратный путь. Вместо кучера у него сидела собака. Это была ученая собака. Она умела править вожжами и лаяла на лошадей, когда те начинали дремать или сбивались с дороги. В селе о Мартино уже и думать забыли. Решили, что он погиб. И когда он вернулся, все очень удивились. Ученая собака выгрузила на площади все сокровища, вильнула хвостом в знак прощания, снова забралась на тележку и скрылась в облаке пыли. Мартино сделал богатые подарки всем, и друзьям, и недругам, и Расто вынужден был повторить свой рассказ про все, что с ним приключилось. И всякий раз, когда он умолкал, кто-нибудь из его односельчан бежал домой, запрягал лошадь и пускался вскачь по дороге, которая никуда не ведет. К вечеру все они возвращались. У всех были вытянуты от огорчения лица. «Дорога, — уверяли они, — вела прямо в болото, в чащу леса, в заросли колючего кустарника. Не было там ни железной ограды, ни дворца, ни прекрасной сеньоры, раздающей богатство. А все потому, что некоторые сокровища открываются только тем людям, которые первыми проходят по нехоженным путям, как Мартина упрямая голова».